Вбегают госпожа Простакова, Скотинин и Милон. Милон разнимает госпожу Простакову со Скотининым. Что за шум? Пусти, пусти, батюшка! Дай мне дороже, дороже! Не пущу, сударыня, не прогневайся! Отвяжись, сестра! Дойдет дело до ломки! Погну, так затрещит! И позабыли, что он вам брат! Ах, батюшка, сердце взяло, дай додраться! Разве она вам не сестра? Да что греха таить, одного помету! Да видишь, как развизжала! Ой, я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет. Кого-то над кем-то? Это что за выищи? Не прогневайся, сударыня. Я отроду ничего смешнее не видел. Кому смех? А мне и полсмеха нет. Да не ушибла ли она вас? Перед-то заслонял обеими. Так за шею вцепила. И больно? Загривок немного проносила. Проносила? Нет, брат. Ты должен образ выменить, господин офицер. Я тебя выменю. А то ты бы от меня не заслонился. За сына вступлюсь. Не отпущу отсюда. Это, сударь, ничего и не смешно. Не прогневайся. У меня матери на сердце. Слыхано ли, чтобы сука своих щенят выдавала? Изволил пожаловать. Неведомо кому, неведомо кто. Приехал к ней ее дядя Стародум. Как? Это ты? Ты, батюшка, гость наш бесценный. Ах, я дура бесчетная. Да так ли надо было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе? Батюшка, прости меня, я дура, образумиться не могу. А где сын, где муж? Как пустой дом приехал. Наказание Божие. Все обезумели. Девка! Девка! Девка! Девка! Девка! Кто? Вот так. Чего? Дядюшка. Чего изволишь, матушка? А ты разве девка, собачья дочь? Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хаи, служанок нет? Палашка где? Захворала матушка, лежит с утра. Лежит. Ох, она бестия. Лежит, как будто благородная. Такой жар рознял, безумолку бредит. Бредит бестия, как будто благородная. Зови же ты сына мужа. Скажи им, что по милости Божией дождались мы дядюшку любезный нашей Софьюшки, что второй наш родитель к нам теперь пожаловал по милости Божией. Ну, беги, переваливайся. Да беги, старая. Чему так суетиться, сударыня? По милости Божией я ваш не родитель. По милости же Божией я вам и не знаком. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Да дай хоть и обнять тебя хорошенько, благодетель наш. Милость совсем лишняя, сударыня. Без нее мог бы я легко обойтиться. Это кому я попался? Это я, сестрин брат. А это еще кто такой? Я женин муж. Целую ручку. А я маткин сынок. Я не представлюсь. Найду случай представить тебя после. Дядюшка, пожалуйте. Этот ловит целовать руку. Видно, что готовят в него большую душу. Говори, Митрофанушка, как где, сударь, мне не целовать твои ручки, ты мой второй отец. Как, сударь, не целовать мне твои ручки, ведь ты мой отец, который бишь... Второй. Второй отец, дядюшка! Сударь, я тебе не отец и не дядюшка. Батюшка, ведь ребенок, может быть, свое счастье провикает. А вось либо сподобит Бог быть ему и впрямь твоим племянником. Право, а я чем не племянник? Ай, сестра! А я, братец, с тобой лаяться не стану. Отроду, батюшка, ни с кем не бранивался. У меня такой нрав. Хоть разругай, вет слова не скажу. Я это приметил, сударыня, как скоро ты в дверях показалась. А я уже 3 дня свидетелем ее добронравия. Ну, я этой забавы так долго иметь не могу. Софюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву. Ох, мой батюшка! А за что такой гнев? За что немилость? Как нам расстаться с Софьюшкой, сердечным нашим другом? Я с одной тоски хлеба отстану. А я уже тут сгиб да пропал. О, как скоро вы ее так любите, то должен я вас обрадовать. Я везу Софьюшку в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихи ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. Ах, умоляю. Что я слышу? Вот те раз. Вот те на. Софьюшка, и ты мне кажешься в смущении. Неужели мое намерение тебя огорчило? Будь спокойна, друг мой. Выбор достойного человека совершенно зависит от твоего сердца. Твой муж, тебя достойный, кто бы он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за кого хочешь. Дядюшка, не сомневайтесь в моем повиновении. Вот отец. Вот послушать, поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надо. Коли есть в глазах дворянин, малый, молодой. Не зарубят, давно услышал. У кого достаточек, хоть и небольшой. На свиной завод неплох. Так и в добрый час в Архангельск. Так сделаем перком да за свадебку. Советы ваши беспристрастны, я это вижу. То ли еще увидишь, как опознаешь меня короче. Видишь, ты здесь Содомна. Через час приду к тебе один, тут дело и сладим. Скажу, не похвалясь, каков я, право таких мало. А это... всего вероятнее. Ты, мой батюшка, не диви на братца. А он ваш братец? Родной батюшка. Ведь и я по отце Скотинина. Покойник батюшка женился на покойнице матушке. Она по прозванию была Приплодиных. Нас детей вместе с ним было 18 человек. Да все, кроме меня с братцем, по власти Господней примерли. Ну вот теперь вижу, каковы были и родители ваши. Старинные люди, мой отец, не нынешний был век. Нас ничему не учили. Да ныне век другой, батюшка. Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книг не встает сутками. А? Материну мое сердце. Иное жаль, жаль. Да подумаешь, зато будет детина-то хоть куда. Да. Ведь вот ему батюшка 16 лет исполнится скоро, около зимнего Николы. Жених хоть кому. А все-таки учитель ходит. Часа не теряй. И теперь двое в синях дожидаются. В Москве же приняли наземца на 5 лет. Мы весь родительский долг исполнили. Желала бы я душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку и посмотрел, что он выучил. Я худой тому судья, сударыня. Мой Митрофанушка ни днем, ни ночью покоя не имеет. Свое дитя хвалить дурно, а куда не бесчастно будет та, которую приведет Бог быть его женой. Да все это хорошо, сударыня. Не забудьте, однако, что гость ваш теперь только из Москвы приехал, и что ему покой... гораздо нужнее похвал вашего сына. Признаюсь, я рад бы отдохнуть и от дороги, и от всего того, что видел и что слышал. Ах, мой батюшка, все готово. Сама для тебя комнату убирала. Благодарен. Софюшка, проводи меня. А мы-то что ж? Позволь же, мой батюшка, проводить тебя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельце наше сладить. Да, благодарен, благодарен. Да, друг мой, а когда же мы с вами-то увидимся? Отдохнув, я сюда приду. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть. Рад душою. Так милости просим.